В Галилее, области, пользовавшейся дурной славой, жители ее считают придурковатыми, я впервые снова услышал о человеке по имени Иисус. По-видимому, он был сначала плотником, потом стал рыбаком, а когда начал бродяжить, его товарищи, рыбаки, бросили свои рыбачьи сети и последовали за ним. Кое-кто считал его пророком, но большинство – безумцем. Мой бездельник-конюх, который утверждал, что в знании Талмуда ему нет равных, от души презирал Иисуса, называл его царем нищих, а его учение – эбионизмом. Смысл этого учения, как объяснил он мне, заключался в том, что только беднякам уготовано Царствие Небесное, а богатые и могущественные попадут в какое-то огненное озеро. Я заметил, что в этой стране все называли друг друга безумцами. По-видимому, таков был обычай. Впрочем, на мой взгляд, они все без исключения были безумцами, и каждый по-своему. Кто изгонял бесов и лечил недуги наложением рук, кто без всякого вреда для себя пил смертельный яд и играл с ядовитыми змеями, так во всяком случае утверждали сами чудотворцы. Кто удалялся в пустыню и морил там себя голодом, а потом возвращался и начинал проповедовать какое-нибудь новое учение и собирал вокруг себя толпы. Так возникали новые секты, в которых немедленно начинались споры из-за тонкостей доктрины, что вело к распадению секты на две, а то и больше. «Клянусь Одином, — сказал я Пилату, — сюда бы немножко нашего северного снега и мороза. Это слегка охладило бы им мозги. Здешний климат слишком мягок. Вместо того, чтобы строить себе теплое жилище и добывать пищу охотой, они беспрерывно создают новые учения. И изменяют природу Бога, — угрюмо подхватил Пилат, — будь они прокляты, все эти их учения. Вот именно, — согласился я, — если только мне удастся выбраться из этой сумасшедшей страны, сохранив рассудок, я буду рассекать надвое всякого, кто только посмеет заикнуться мне о том, что ждет меня за гробом. Нигде больше нельзя было отыскать таких смутьянов. Решительно все на свете они сводили к вопросам благочестия и богохульства. Мастера вести споры о всяких тонкостях веры, они были не в силах постичь римскую идею государства. Политика для них становилась религией, а религия – политикой. В результате у каждого прокуратора хватало забот и хлопот. Римские орлы, римские статуи, даже щиты Пилата – все считалось преднамеренным оскорблением их религиозного чувства. Имущественная перепись, проведенная римлянами, вызвала большое негодование. Однако без нее нельзя было установить налоги. И тут все начиналось сначала. Налоги, взимаемые государством, преступления против их закона и их Бога. И, о, этот закон, он не имел ничего общего с римскими законами. Это был их собственный закон, дарованный им Богом. Находились фанатики, убивавшие всякого, кто нарушал этот закон. А если бы прокуратор решил покарать такого фанатика, застигнутого на месте преступления, тотчас бы вспыхнул бунт, а может быть и восстание. Все, что делали эти странные люди, они делали во имя Божье. Те из них, кого мы, римляне, называли тавматургами, творили чудеса в доказательство правильности своего вероучения. Мне всегда казалось полнейшей бессмыслицей доказывать правильность таблицы умножения путем превращения жезла в змею или даже в двух змей. Однако именно это и проделывали таврматурги, и это неизменно вызывало волнение в народе.